«И вы сообщили ей, Марко, все?» «Гвидо, все? Как? Весь позорный торг? Вы дерзнули?» «Марко, да». «Гвидо, что она ответила?» «Марко, она ничего не ответила, она побледнела и удалилась без слов». «Гвидо, хорошо, так еще лучше». «Она могла бы вскочить в ярости, плюнуть вам в лицо или упасть к вашим ногам, но так мне больше нравится». Побледнела и удалилась. «Ангелы поступили бы так же. Узнаю Ванну». «Говорить не следовало». «И нам, в свою очередь, не следует больше говорить. Мы займем свои места у городских стен, и если суждено умереть, мы умрем, не осквернив своего поражения». «Марко, сын мой, я понимаю тебя. Испытание это для меня почти так же тяжело, как и для тебя. Но удар нанесен. Дадим разуму время согласовать нашу печаль с нашим долгом». «Гвидо, ввиду такого возмутительного предложения существует лишь один долг. Размышлением мы только увеличим ужас, который оно внушает». «Марко, и все-таки спроси себя, вправе ли ты обречь на смерть целый народ, чтобы отсрочить на несколько часов неизбежное зло? Ибо когда город будет взят, Ванна и помимо тебя очутится во власти победителя». «Гвидо, нет, это касается только меня». «Марко, пусть так, но тысячи жизней, сознайся, что это много, быть может, слишком много. Так поступать несправедливо. Если бы от этого выбора зависело только твое счастье, ты предпочел бы смерть, и я бы одобрил тебя. Хотя, достигнув конца жизни, видев много людей и несчастий людских, я все же нахожу, что безумно предпочесть смерть, ужасную, холодную смерть с ее вечным молчанием, какому бы то ни было физическому или нравственному страданию, которое могло бы отсрочить ее. Но здесь дело идет о тысячах жизней, о братьях по оружию, о женщинах и детях. Исполни просьбу безумца, и то, что кажется тебе чудовищным, покажется геройским поступком тем, кто нас переживет. Они взглянут на этот поступок взором более спокойным, справедливым и человечным. Верь мне, нет ничего важнее жизни, которую можно спасти. Все добродетели, все человеческие идеалы, все, что зовется честью, верностью, не знаю еще чем, все это — хрупкие игрушки в сравнении с этим. Ты хочешь остаться чистым в ужасном испытании и выйти из него героем, но напрасно думаешь, что у героизма нет других вершин, кроме смерти. Самый героический поступок тот, который тяжелее совершить, а смерть часто гораздо менее тяжела, чем жизнь. Гвидо, отец ли вы мне? Марко, да, и я горжусь этим. Если я борюсь с тобой, то я также борюсь и с самим собой. И я не любил бы тебя так сильно, если бы ты мне уступил слишком скоро. Гвидо, да, вы мне отец и доказали это, ибо и вы предпочтете смерть. И так как я отклоняю гнусное предложение, то вы вернетесь в лагерь врага, чтобы претерпеть участь, которую Флоренция для вас приберегла. Марко, сын мой, дело не во мне, бесполезном старике, которому осталось мало жить и о ком никто не думает. Вот почему я и говорю, что не стоит мне долго бороться в себе со старым безумием, чтобы поднять свой поступок до вершины мудрости. Не знаю, почему я туда пойду. В моем старом теле живет чересчур молодая душа. Гвидо, я последую вашему примеру. Марко, если для того, чтобы внести свет в свою душу, тебе нужна ничтожная жертва моего старого слова, то я отказываюсь в своем сердце сдержать свое обещание. И как бы ты ни поступил, в лагерь не возвращусь. Гвида, отец мой, довольно. Я готов произнести слова, которые сын не должен говорить отцу, впавшему в заблуждение. Марко, сын мой, произнеси все слова, которые негодование рождает в твоем сердце. Я приму их как доказательство справедливого горя. Моя любовь к тебе не зависит от слов, которые ты мне скажешь. Но, проклиная меня, дай на место этих проклятий водвориться в твоей душе разуму и жалости. Гвида, довольно. Я не хочу больше слушать. Подумайте, представьте себе то, чего вы от меня ждете. Вы сами в эту минуту лишились разума, всегда высокого и благородного. Страх смерти помутил вашу мудрость. Что до меня, то я смотрю в глаза смерти с меньшим беспокойством.